Глава 21. Работа в лабораториях велась день и ночь. Артефакторы разбирались с записями и уже начали первые эксперименты. Так быстро все поменялось. Еще недавно Алекса думала, что ее главная проблема – это несданные зачеты и соперницы на отборе, а теперь она оказалась в эпицентре настоящей войны. «Алексия, не отвлекайтесь! Маркус, вас это тоже касается!» Мастересса Ирма не меняла принципов своей работы, даже если перед ней стояли Шафир и невеста королевича, да и самого королевича она чехвостила постоянно и никакого пиетета не испытывала. «Но это же не учебное занятие», — пожаловался шепотом Марк Алексе. «Мы здесь работаем на равных». «Вот и работайте», — шикнула на него Ирма и запустила небольшой скомканной бумажкой, которая в полете превратилась в маленькую птичку, и напала на Маркуса. Он закатил глаза и цокнул, развеяв птаху. К выпускному курсу студенты уже привыкли к методам преподавательницы. Гарфир выделил магов, и, казалось, утраченное мастерство должно было без особых проблем вернуться в Ларикель. Но все оказалось не так просто. Видимо, магический дар жителей разных стран и особенно континентов имел непреодолимые отличия. И нельзя было просто совершить то же самое, что легко делал любой синамский маг. Поэтому, вооружившись знаниями гарферских создателей големов и прибавив личный опыт Алексии, исследовательская группа артефакторов взялась за задачу со звездочкой и разрабатывала вопрос. Банкетка Груня тоже участвовала, но в качестве примера. Ей явно нравилось сидеть на подиуме посередине лаборатории и давать всем желающим лапу, за что ее чесали по бархатной спинке. «Получилось!» — рядом раздался восхищенный шепот. Все артефакторы бросились к столу, по которому извилисто перемещалась маленькая глиняная змейка. Молодой мужчина стал объяснять порядок своих действий, заклинания и руны, которые применял. «Значит, скоро все сделаем!» Алексия предвкушала шикарный результат. «Да, я использовал предложенную вами формулу, но немного докрутил». «Но получилось-то у вас?» — мило улыбнулась она. «У меня случайно вышло». «Просто я взял сигилы, с которыми работают мастера. С моей стороны это почти жульничество». «О, нет, это не так работает», — засмеялась девушка. «Алексия, а что вы делаете позже? Меня зовут Карл». «Встречается со своим женихом», — влез Маркус, которому надоело это слушать. «Вы его знаете, Социан Марон. Но для вас его высочество». Алексия обернулась. «Марк, не говори ерунды. Мы же обсуждаем артефакторику. Никаких личных отношений». «Да-да», — резко погрустнел Карл и стал объяснять порядок действий и выбранные знаки. «Он тебя на свидание звал», — шепотом сказал Марк. «Серьезно?» — слишком громко спросила Алекса. Многие на нее покосились. «Я не подумала». Вскоре, благодаря использованию формулы Карла и небольшим доработкам, големы получились у всех разнообразные, но такие нужные на фронте. Ведь они могли дать преимущество физической силе и, главное, уменьшить количество людских жертв. На следующий день первая партия уже отправилась на границу. Воздушные элементали задержали прорыв, дали время создать големов и обучить магов для управления ими. Когда их сменили големы, нападение захлебнулось. Несколько дней круглосуточной работы принесли плоды, и маги смогли поставить щиты на границе. Все это время Алексия провела в лаборатории, а Тиан – на фронте. И только когда все закончилось, Алексия вернулась домой в Выжиград к родителям. Но оказалось, есть проблема. Она привыкла быть взрослой и самостоятельной, а здесь она оставалась младшим ребенком, любимой и единственной дочерью. Это ограничивало ее свободу, не нравилось и раздражало. Алексия сидела у зеркала и расчесывала волосы после ванны, разговаривая по радужнику с Мари. «Ксандр сказал, что все получилось. Щиты поставили, границу закрыли, и големы несут караул. Наших однокурсников уже вернули в академию, но пока Милош остался в составе королевского отряда волколаков». «А если прорвутся?» быстро останавливают. Официально угроза с дикой землей предотвращена. Это победа. Ксандр уже у тебя? Нет, пока на границе. Деревуд вернулся во дворец, а он остался командовать с драконами. Представляешь, Стервуды признали его власть. Значит, Этиан во дворце? Подруга замолчала, видимо, не хотела расстраивать, но потом ответила. «Да, вроде бы». Алекса печально поморщилась, королевские дела не ждут. Закончила разговор с Марианной и легла в постель. Всю неделю она провела дома, родители были счастливы от этого факта. После ее исчезновения все искренне переживали, пытались поднимать разговоры, что невеста королевича – это чересчур опасная судьба, и, может, стоит подумать о другом женихе, но Алекса их пресекала. Но больше всех причитали те, кто меньше всего хотели видеть ее с Цицианом вместе. Тетушка, жена брата и кузина. Тут все было стабильно, ничего не поменялось. Только сейчас Алекса лежала в темноте и думала о женихе. Противоположные мысли разрывали девушку на части. Первое. Мог бы и по-радужнику связаться, хотя бы щепу внимания уделил. А вторая – королевские дела, оборона страны, состояние короля. Она все понимала, но было обидно. Ветка стукнула в окно, а потом еще раз. Ветер раскачивал дерево рядом. Но там же балкон. Какое дерево? Алекса подскочила на постели, заметив тень за закрытой створкой, и чуть не закричала. Рефлекторно создав огнешар, она подошла ближе. Увидев за стеклом стоящего Тиана, она быстро распахнула дверцу. Мужчина перешагнул через порог и подхватил Алексию на руки. Она только и успела ахнуть от неожиданности, а потом их губы встретились. «Привет», — нежно целуя, проговорил Тиан. «Привет», — Алексия улыбалась, замурчала довольной кошкой, обвив руками шею. «Я думала, ты во дворце?» «Там нет тебя». Поэтому пришлось сбежать. И залезть по стене? Не думаю, что твой отец обрадуется моему ночному визиту. Но ты же останешься? Тиан кивнул. Они опять поцеловались и мелкими шажками двинулись к кровати. Плащ бросил на пути, и Алекса так торопилась расстегнуть рубашку, что несколько пуговиц отлетели в сторону. Нетерпеливая искорка. Избавляясь от одежды быстро, словно от этого зависела их жизнь. «Подожди, есть важное дело, из-за которого я и пришел». Полуголый Тиан присел на одно колено и протянул Алексе кольцо. «Я же так и не сделал тебе нормальное предложение». «Ну и сейчас оно ненормальное», — закрыла ладошкой рот Алекса, чтобы не засмеяться от счастья. «Ты сидишь на полу в одних брюках». «Снять?» Тиан хитро улыбнулся. Алекса показала язык, но колечко позволило надеть на палец. Стук в дверь резко нарушил ночную тишину. Девушка испуганно посмотрела на жениха и одними губами пробормотала. «Тебе надо спрятаться». «Нарушение этикета, конечно, присутствует, но мы все-таки помолвлены». «Для моих родителей это ничего не значит». Зашипев, Алексия запихнула Тиана в гардеробную комнату. Сама бросилась к двери на перегонки с банкеткой. На пороге обнаружилась Кьяра Доротея. Алекса невинно растянула губы в некоем подобии улыбки. «Матушка, вам не спится?» «Сон не идет. Услышала, что ты не спишь, и решила поговорить наедине». «Это Груни шумела». «Да, да, милая, но меня волнуют твои отношения. Вы же были рады моей помолвке». Алексия бросила взгляд на дверь в гардеробную. «Интересно, Тиан слышит наш разговор или нет?» «Это сначала, но мы не ожидали, что будет так опасно. А теперь тем более. Со мной все хорошо. Он взрослый мужчина, а у мужчин есть потребности». Алексия покрылась бордовым румянцем. «Светлая, помоги мне, пусть Тиан не услышит эту беседу». Кьяра Доротея продолжала, как ни в чем не бывало. «Наверное, надо было раньше это рассказать». «Мама!» «Да-да, королевич не такой. Но скоро ваши отношения могут перейти на новый уровень, и я хочу тебя подготовить». Неловкую беседу прервал заработавший артефакт. Только радужник принадлежал не Алексе, Атиану. И оставил он его в плаще, а плащ, в свою очередь, лежал у кресла возле окна. И сейчас Кьяра Доротея переводила взгляд с явно мужского предмета одежды на пунцовую дочь. Алексия бросилась к артефакту, делая вид, что ничего страшного не происходит. Радужное зеркальце звенело у нее в руках, а она пыталась заставить его замолчать. «Милая, может, просто ответишь?» Вот надоумила же Тиана, темная матерь. Скорее всего, глава тайной канцелярии пользовался необычным заклинанием для артефактов. Алексия уже раздумывала, не швырнуть ли радужник в окно, но он замолчал. «Не успела ответить», — с облегчением улыбнулась Алекса маме. В гардеробной комнате что-то упало. Раздались шаги и невнятный бубнёж. Кьяра Доротея, с подозрением глядя на дочь, подошла к двери и резко распахнула ее. Пусто. Обернулась к Алексии. Та пожала плечами, словно ничего не заметила. «Мне, наверное, показалось, милая. Поговорим утром». «Да, да, обязательно». Алексия кивала матери, а сама наблюдала, как Груня полезла в гущу платьев и уронила на себя шугай, женскую одежду в виде короткополой кофты с рукавами. Еле дождавшись, когда мать выйдет из комнаты, Алексия бросилась вслед за банкеткой искать Тиана. Она чуть не нырнула с головы за вешалки, когда жених перехватил ее за талию сзади. «Стоп, я здесь». «А как?» Тиан показал кольцо, крутанул его вокруг пальца и исчез. «Пустота», — сказала голосом королевича. «Полог невидимости». «Удобно. Зачем шумел?» «Это не я, а Дарвуд. Нас зовут во дворец. Он ждет на улице». «Я быстро!» Алекса выхватила первое попавшееся платье. Тиан помог застегнуть, и они тихонько вышли из комнаты. Надо было выбраться наружу и найти дракона, но обнаружили его даже раньше. Как только спустились на первый этаж, нашли и дракона, и все семейство Гилберг в полном составе. Все чинно-благородно пили чай в гостиной, в совершенном молчании. Единственное, что выбивалось из образов, это наличие халатов и ночных чепцов. Алексия замерла, попав в неловкую ситуацию, а вот Тиану было хоть бы хны. «Доброй ночи всем! Эйден, а мы готовы? Заждались?» «Совсем нет. У меня была интересная компания и занимательная беседа». Услышав эти слова, интересная компания передернулась и скривилась. Все друг другу покивали, а Дарвуд открыл портал до дворца. Уже через 5 лучин они зашли в один из боковых входов. «А куда мы торопимся?» – Алексия повернулась к жениху. «Королевство Норлан вышло на связь». «Это же хорошая новость!» — обрадовалась Алекса. «Не совсем. Глава тайной канцелярии быстро вел их по коридорам. Судя по всему, это было спланированное нападение». Алексия видела, как у Тиана сжались челюсти. Она тронула его за руку и успокаивая прошептала. «Не время для мести». Тиан благодарно улыбнулся. Зал был оснащен довольно большим зеркалом-артефактом. Алекса сразу подумала о радужнике переростки. Принцип работы такой же. Королевич сел напротив артефакта и приготовился к общению. А Дарвуд, и нас Блэквуд, и сама Алексия остались невидимыми для собеседника Тиана. После приветствий советник Вакений сказал то, ради чего вышел на связь. «Вы смогли отбить наши силы, это грустно, но печальнее для вас, что противоядие для короля есть только у нас. И что вы хотите взамен? Гарантии нашей дружбы, например, княжество Даймон. Там есть интересующие нас источники магии. А еще нужен брак. Королевна Тамила. Прекрасная партия для вас. Нет и нет. Я готов пойти на перемирие, даже не мстить за нападение. Но вы ничего не получите сверх. Ваше высочество, вам недорога жизнь отца? Но это не повод исполнять ваши требования. А еще знаете, мне нравится корона». Тиан жестко ухмыльнулся. Алексей никогда не видела жениха таким. Связь внезапно прервалась. Тиан откинулся в кресле, потирая переносицу. Дарвуд и Инас Блэквуд молчали. «Думаете, я правильно поступил?» «Правильно. Такое прощать нельзя», — первым ответил Инас. «Не факт, что короля можно спасти. Источники — слишком ценный ресурс, чтобы отдавать, тем более агрессорам. Но если Вакини не обманывает и есть противоядие, то я приговариваю отца на смерть. Это шантаж и манипуляция, ты сам это понял». «Я размышляла об этом», — решилась рассказать о своей идее Алекса. «Помнишь проект про самоходный корабль? Там артефакт, который заставляет передвигаться без использования паруса. Так вот, он может двигать кровь вместо сердца. Ты же говорил, что проблема именно в нем». «Надо собрать врачей и мастеров. Ты же ученица Ирмы». «Да, мне нужна только ее помощь. Сами артефакты есть в лечебной лаборатории. Нам надо все проверить. И чтобы Мари проверила будущее». «Не будем откладывать, у нас мало времени». Вечером того же дня они переместились с созданным образцом артефакта. Марианна подтвердила успешность задуманного, но все равно все переживали, тем более она сказала, что это временный вариант, который сработает сейчас, но дальнейшее будущее пока закрыто. В приемной короля стоял огромный портрет Карагана I. Такие делались для галерей памяти. «Это еще зачем?» – возмутился Тиан. «Нужно быть готовым к любому исходу», – меланхолично заявил Дарвуд. Тиан фыркнул и потащил Алексию за руку внутрь комнаты. Кроме лекарей, за ними зашли еще Дарвуд и мастересса Ирма. Пока Алексия вместе с Ирмой устанавливала артефакт и связывала его с сердцем короля, Тиан с лекарями чистили кровь. «Готовы?» «Да». Артефакт засветился. Кровь побежала по венам. Из-за действия артефакта она теряла черный цвет и становилась алой. Блэцер считала время и, увидев, что обычного возврата проклятия не случилось, вздохнула с облегчением. «Сработало, ваше высочество, не сразу, но король придет в себя. Будет ли он способен править, никто не знал, и обсуждать это пока не торопились. Мы в любом случае выиграли время. В итоге освободились они только после полуночи. А если считать, что прошлую ночь совсем не спали, общее состояние уже было за гранью нормального. К Яре Алексии подготовили ее бывшие покои. Слуги проводят. «Не надо, я сам провожу, все свободны», – произнес Тиан, и спорить с ним никто не стал. Они шли молча. Тиан готов был схватиться за голову. Как поступить с Норланом, он по-прежнему не знал. Довел Алексу до гостевых комнат, где она жила, будучи на отборе. Они замерли друг напротив друга. Девушка обернулась и тихо сказала. «Может, останешься со мной? Мне не по себе». Тиан спокойно зашел, уже не думая о приличиях.